Глава 46. Эшлин. «Почему у тебя такие тяжелые коробки?» — стонет Ми, помогая Блейкли вытащить еще одну коробку из грузовика транспортной компании, припаркованного перед домом. Кольт настаивал на том, чтобы уместить все ее вещи в багажник его тачки. Но Бекка решила, что будет лучше арендовать грузовик, чтобы ничего не случилось. «Наверное, потому что ты взяла коробку с гантелями». Блейкли прищуривается и читает каракули на коробке в руках Ми. «Коробку с гантелями? Ну, знаешь, для домашних тренировок. Не моя вина, что у меня нет денег на абонемент в спортзал». «Здесь гантели?» — спрашиваю я. «Ага. Мама разрешила забрать их из дома», — отвечает Блейкли. «В этой штуке гантели?» — визжит Мия. «Всего парочка», — улыбается ей Блейкли. «Вот почему, друзья мои, я предпочитаю бегать. Потому что гантели — это зло». С грохотом Мия роняет коробку, в центре свободной спальни и вытирает лоб тыльной стороной ладони. «Очень крутое зло», — спорит Блейкли. «Бег такой же. Ты записалась на марафон, о котором мы с тобой говорили?» После завтрака с Блейкли я взяла у Кольта ее номер и обговорила идею с Ми и Кейт, чтобы узнать, что они думают о том, чтобы Блейкли снимала свободную комнату. К тому времени, как я вернулась домой, Мия до слез смеялась над ТикТоком, который ей прислала Блейкли, и поставила ей печать одобрения. Тогда мы создали беседу и приняли Блейкли так, будто ее место среди нас. «Будет марафон?» — перебивает Тео, стоя в дверях с матрасом Мии так, будто тот весил не больше пары сумок с продуктами. Он прислоняет матрас к стене и складывает руки на груди. «Может быть», — отвечает Блейкли. «Я бы пригласила тебя присоединиться, но ты не бегаешь». «Мне не нужно». «Кардио прекрасно подходит для тела, ничуть не хуже гантелей», — замечает Блейкли, кидая быстрый взгляд на Мию, чтобы убедиться в том, что она слушает. Я давлюсь смехом, когда Тео отталкивается от стены и подходит ближе к Блейкли. «У меня другие способы заниматься кардио, помимо бега. Например, коньки и секс». «Ну, конечно. Но теперь, когда я знаю, что это входит в официально одобренный режим Тедди, обязательно попробую это. Потому что учусь в университете, как большая девочка», — фыркает Блейкли. «Ты не катаешься на коньках». «Ты прав», — цокает языком Блейкли. «Тогда, наверное, придется сосредоточиться на сексе». Его взгляд опускается на ее губы, когда она ругается, оставляя нас с Мией обмениваться взглядами, полными любопытства. «Черт возьми! Я уверена, что от искр между ними может разгореться самый настоящий ад. А еще я уверена, что эти двое понятия не имеют, что мы с Мией все еще стоим в одной комнате с ними. И раз уж Тео блокирует выход, мы не можем выйти и оставить их наедине, что означает...» «Мне принести попкорн?» Еле слышно бормочет Мия, подползая ко мне. Я сдерживаю веселье, не знаю, куда посмотреть, что сказать. «Думаешь, твой брат подпустит к тебе хоть одного парня на расстоянии меньше 3 метра?» — рычит Тео. «Ты на расстоянии меньше, чем 3 метра от меня?» — указывает Блейкли, непокорно вскидывая подбородок. «Да, я убью кого угодно, кто решит проскользнуть мимо меня, чтобы подобраться к тебе». «И что? Ты теперь мой личный телохранитель?» «Как в старшей школе», — подтверждает Тео. «Забавно. Я не думаю, что видела угрюмого хоккеиста и по совместительству напарника-телохранителя в рекламном буклете, когда записывалась в университет, так что, пожалуй, откажусь». «Думаешь, я дам тебе выбирать, Блейкли?» Смеется он и подходит ближе. «Мне не нужен телохранитель. Я более чем уверена, что не нуждаюсь в еще одном брате, Тедди». «Ты права. Тебе нужен пояс верности. Посмотрим, что я найду на маркетплейсах». Тео раздувает ноздри, услышав прозвище, но не комментирует его. «Ты просто прелесть. Честно говоря, думаю, это ты решил просветить меня насчет своих одобренных кардиотренировок, так что...» «Эй, Тео!» — кряхтит Кольт, держа тумбочку. «Где тебя носит?» Тео смотрит сверху вниз на Блейкли еще мгновение. Обернувшись к Кольту, он извиняется. «Прости, я тут...» Он выдыхает сквозь зубы и мотает головой. «Отвлекся!» Поставив тумбочку на место, парни приносят и собирают кровать Блейкли. Тем временем я покупаю пиццу, радуясь передышке. Потому как, что бы там ни происходило, это настоящий бардак.